Глава 21. Вы всего в 17 секундах от 68 секунд, необходимых для исполнения желания. В течение всего нескольких секунд, когда внимание направлено на тот или иной объект, вы активизируете в себе соответствующую вибрацию, и закон притяжения немедленно начинает на нее отвечать. Чем дольше вы удерживаете внимание на выбранном объекте, тем проще вам фокусироваться на нем, поскольку, согласно закону притяжения, вы привлекаете к себе другие мысли, основная суть которых совпадает с первоначальной мыслью. Фокусируясь на объекте приблизительно в течение 17 секунд, вы активизируете соответствующую вибрацию. Затем, если ваше внимание становится более пристальным, вибрация также делается более отчетливой, и закон притяжения привлекает к вам новые мысли, совпадающие с нею. В данный момент вибрация еще не обладает достаточной силой притяжения, но если вы будете сосредоточены на ней более длительное время, то вибрация начнет набирать обороты. И если вам удастся фокусироваться на мысли более чем 68 секунд, то вибрация получит достаточной энергии, чтобы результат этого уже начал проявляться в реальности. Если вы будете периодически возвращаться к какой-либо конкретной мысли, удерживая свое внимание на ней как минимум на 68 секунд, то за довольно короткий промежуток времени, от нескольких часов в одних случаях до нескольких дней в других, эта мысль станет у вас доминантной. Мысли тождественны точке притяжения. Вы получаете то, о чем думаете, вне зависимости от того, хотите этого или нет. Ваши мысли тождественны вибрации, и закон притяжения отвечает на нее. Когда ваша вибрация развивается и набирает большую силу, она в конечном итоге становится достаточно мощной, чтобы начать проявляться в реальности. Другими словами, то, о чем вы думаете, и то, что получаете, всегда находятся в вибрационном соответствии. Не стоит бояться мыслей, которыми вы не можете управлять. Как только закон притяжения понят и принят, что обычно не занимает много времени, поскольку едва ли найдется хотя бы одно, пусть даже совсем незначительное свидетельство, способное его опровергнуть, многие начинают чувствовать себя не очень уютно. А все потому, что они начинают бояться собственных мыслей. Когда человек понимает всю силу закона притяжения – и начинает методично пересматривать содержимое своего сознания, его порой охватывает сильное беспокойство. Он начинает переживать по поводу того, что мысли, управлять которыми не получается, могут привлечь в его жизнь нежелательные явления. Вам совершенно ни к чему бояться подобных мыслей. Это вовсе не нацеленное на вас оружие, которое может мгновенно произвести сильное разрушение. Да, закон притяжения, безусловно, обладает огромным могуществом, но основой всей вашей жизни является в первую очередь благо. И хотя любая мысль обладает магнетической силой и еще больше накапливает ее с помощью вашего внимания, у вас все-таки достаточно времени, чтобы при появлении отрицательных эмоций переключить внимание на мысли, обладающие меньшим сопротивлением, которые, соответственно, приведут к желательному результату. Помните, вы можете принимать благо или противодействовать ему, но этот поток никогда не останавливается. Поэтому даже небольшая попытка настроиться на положительный лад может принести вам ощутимые результаты. Как только вы сделаете этот шаг и ваши мысли станут более позитивными, то сразу же начнете движение от не слишком радостного настоящего к счастливому будущему. Осознанно выбирая мысли и чувствуя улучшение эмоционального состояния, вы успешно используете собственную руководящую систему и находитесь на пути к полной свободе, благодаря которой можете получить все то, чего заслуживаете. потому что для вас нет ничего невозможного.